Глава 87. Люда. Белкин крепко спал в кресле, откинувшись затылком на спинку. Пустая бутылка из-под вина с засохшими бурыми пятнами валялась у его ног. Книга «Битва королей Галамапутамуса» выпала из его обезволившей руки и лежала рядом с бутылкой. Больше никаких других вещей у Белкина не было. Ирина читала журнал, статью про ночную крем-маску, способствующую омоложению чувствительной кожи. Она удобно расположилась на диване, сняв туфли и положив ноги на табурет. Колени прикрыла пледом, рядом с собой поставила тяжелую керамическую пепельницу. Ее ничто больше не интересовало. Она отдыхала. У Вешнего, похоже, что-то болело или зудела кожа. Он не мог найти себе места. Слонялся по гостиной, пару раз выходил во двор, но быстро возвращался. Он мучительно искал повод, чтобы заговорить с кем-либо из одноклассников, но повод всякий раз оказывался несущественным, и разговор после одной-двух фраз сходил на нет. Кирилл был слишком увлечен чисткой ружья, Ирина — чтением, Белкин — сном, а Люда, уставившись в окно, вообще ничего не слышала. Вера вышла встречать Надежду Васильевну во двор и стояла у ворот уже больше часа. Анатоль по собственной инициативе переписывал протоколы начисто, в двух экземплярах. При этом был очень старателен и прилежен. Земцов в одиночку пил и в клочья рвал салфетки. «Где Вера?» — буркнул он, из-под лобья глянув на Кирилла. «Гуляет», — односложно ответил Кирилл, проверяя, насколько легко скользит в пазах помповый затвор. «Жду еще полчаса», — предупредил он. «Если адвоката не будет, то я сам буду ее адвокатом». Наполнив стаканчик вином, Земцов поднялся из-за стола и почувствовал, что одышка сегодня уж слишком дает о себе знать. Он постоял немного, опираясь одной рукой на стол, поискал глазами блуждающего, как шатун, Вешнего, и, когда тот оказался рядом, схватил его за руку. «Давай, Андрюха, за нашу с тобой успешную операцию!» «Неохота», — ответил Вешний, уводя глаза в сторону. «Это почему тебе неохота?» — недовольно зарычал Земцов. «Неохота и все», — отрезал Вешний. Земцов усмехнулся, поставил стаканчик и покачал головой. «Ну-ну». Анатоль, дождавшись, когда Земцов будет готов обратить на него внимание, придвинул к нему наполовину исписанный лист и, тыкая в него ручкой, спросил. «Вот тут я написал какую-то аббревиатуру, «С.О.Г. А что это значит? Забыл. Вы не могли бы...» «Следственно-оперативная группа», — ответил Земцов, смял лист и, не глядя, швырнул его в камин. «Выпей со мной». «То есть...» — пробормотал Анатоль, глядя, как огонь быстро пожирает плод его кропотливого труда. «Ничего, я перепишу заново». «Выпей», — повторил Земцов и протянул Анатолю стаканчик. Немного вина выплеснулось на скатерть. «Я бы с радостью», — улыбнулся Анатоль, показывая красивые зубы и пряча руки за спиной. «Но дело в том, что я вообще не пью. Совсем, ни капли. Никогда». «Тогда пошел вон», — ответил Земцов, скривился, как от зубной боли, и вдруг наотмашь ударил кулаком по столу. «Где эта адвокатша?» — рявкнул он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Сколько я могу ждать?» «Заткнись, Земцов», — попросил его Кирилл, глядя сквозь стальное отверстие на свет. «Тебя здесь никто не боится. Дерьмом можно только брезговать». Странно, но Земцов никак не отреагировал на эти слова. Может быть, потому, что как раз в эту секунду на его поясе запиликал мобильный телефон. Путаясь в краях спортивной куртки, Земцов сорвал трубку с поясного ремня и прижал ее к уху. «Да!» — крикнул он. «Кто? Адвокатша? Пропусти!» То ли трубка была очень маленькой, то ли рука Земцова была огромной, но создавалось впечатление, что он снова разыгрывает всех, и никакого телефона у него нет, и ни с кем он не говорил. Просто дурачится, веселит народ. «Наконец-то!» — пробормотал он, кинув взгляд на окно. «Сейчас будет вершиться торжество справедливости». Не успел он навесить мобильник на пояс, как тот снова запиликал. Чертыхаясь, Земцов снова принялся вытаскивать трубку из-под куртки. «Ну, какого черта?» — рявкнул он в мобильник. «Я же сказал!» Тут его голос резко поубавился в громкости, спина ссутулилась, голова стала погружаться в плечи. Лицо Земцова мгновенно приняло виноватое выражение. «О, товарищ полковник, виноват, я...» Не отрывая трубку от уха, Земцов ломанулся к лестнице, сшибая стулья на своем пути. Он поднимался наверх огромными шагами, перешагивая через ступени. Это звонил его начальник, следователь Новиков. «Земцов, всякие действия в отношении Гончаровой прекратить», — сказал Новиков. «Как?» — пробормотал Земцов. Он уже вышел в коридор и мог не беспокоиться за выражение на своем лице. «Так я почти уже...» «Слушай, что я тебе говорю. Мы опять прокололись. Доказать, что Гончарова скрывала у себя деньги вкладчиков, не удалось. У нее такая документация, что комар носа не подточит. Поторопился ты, Земцов. Наломал дров. Надо было предвидеть, что у Гончаровой по 10 козырных тузов в колоде. Знаешь, какой счет за материальные убытки фирмачи нам выставили? Приедешь, узнаешь». Это был апокалипсис. Земцову показалось, что он за минуту уменьшился в росте и стал таким же, каким был при жизни Пирогов. Эта мысль оказалась настолько навязчивой, что Земцов машинально открыл дверь комнаты, в которой лежал труп Пирогова, и зашел туда. Некоторое время он тупо смотрел на распростертое на полу тело, потом опустился перед ним на колени и лег рядом. Вид убитого вблизи был омерзителен. Земцов вскочил на ноги, ударом ноги вышиб дверь и с грохотом вывалился в коридор. Лестница ходила ходуном, когда он спускался по ней. «Все!» — истошно крикнул Земцов. «Я больше не намерен ждать. Где Вера? Сюда ее! Я надену на нее наручники! Я выведу ее на чистую воду!» Ему казалось, что все происходит во сне. Он кричит и не слышит собственного голоса. И все, кто находился в гостиной, его не слышали. Как завороженные смотрели на Люду и молчали. А она стояла на стуле перед буфетом и протирала платком пистолет, быстро, ловко, что-то напевая. Так старательная горничная протирает от пыли графин и стаканы в гостиничном номере. Не придерешься. А Белкин спал и ничего не видел.